Глава 3. «Ну и кто такой этот гамадрил, который с утра засосал тебя у всех на виду?» — непринужденно спросил я, откладывая меню в сторону. Изящная смена темы в разговоре всегда была моей фишкой. Аккуратные брови Евы взметнулись вверх, губки сжались в тонкую линию. «Ты, наверное, хотел спросить, как зовут моего парня, как давно мы встречаемся?» — холодно поинтересовалась девушка. «Ну уж, я надеюсь, что давно встречаетесь, раз он позволяет себе такое», — раздраженно фыркнул я. «Интересно, они уже спали? Может, все-таки надо поговорить с Евой о контрацепции? А еще лучше побеседовать с этим упырем, чтобы вообще к Еве не приближался. Самое действенное средство защиты». Ева со стуком поставила стакан с минералкой на стол. «Жень, ты приехал только вчера и уже строишь из себя строгого папочку?» Начала заводиться девушка. «Где ты был год назад? 2 года назад? Когда был мне нужен? Почему ты считаешь, что имеешь право осуждать меня?» Последнюю фразу девушка почти выкрикнула, сжав тонкие пальчики в кулаки. Золотистые глаза сверкали, прядь темных волос упала на лицо. Я замер, не сводя с Евы глаз. Ее слова били точно в цель, в самое сердце. «Где я был, когда эта девочка нуждалась во мне?» С шумом втянув воздух, я медленно протянул руку и накрыл сжатый кулачок своей ладонью. Ева попыталась вырвать руку, но я не дал, мягко удерживая ее. «Ева, я не осуждаю тебя», — тихо проговорил я, пристально глядя девушке прямо в глаза. «Я просто не могу привыкнуть к тому, что ты стала взрослой, красивой девушкой». На этих словах Ева, как в детстве, закатила глаза. Ее сжатая ладонь чуть расслабилась. Я плавным движением раскрыл ее и переплел наши пальцы. «Просто дай мне время», — добавил я, слегка поглаживая большим пальцем шелковистую кожу. В детстве Ева обожала держать меня за руку и не выпускала ни на минуту. Теперь ее ладошка была побольше, а пальчики подлиннее, но ей по-прежнему это нравилось. «Может, не так уж она и изменилась?» «Хорошо, Жень», — из-под лобья посмотрела на меня Ева. «Но в следующий раз, когда захочешь ляпнуть что-то подобное, вспомни себя, 18». Я улыбнулся. «Когда мне было 18, в моей жизни появилась ты». Прозвучало как-то патетично, но мне было плевать. С появлением Евы, дочери лучшего друга, моя жизнь действительно круто изменилась. Каким бы отморозком я тогда не был, я понимал, что должен соответствовать этой крошке с серьезными глазами. И, надеюсь, у меня это получается. Слегка покраснев, Ева улыбнулась. Кажется, я был прощен. В это время подошла официантка с нашим заказом, и мне пришлось выпустить руку Евы из своей. Откинувшись на спинку стула, я смотрел на девушку. Она ждала, пока официантка накроет на стол, и изредка поглядывала на меня. «И как зовут твоего парня?» — наконец спросил я, когда наши глаза в очередной раз встретились. Нежно-розовые губы Евы дрогнули. «Алексей». «Лешенька, значит», — протянул я и, улыбнувшись официантке, которая уже закончила расставлять блюда, подался вперед, упираясь локтями в стол. «И где вы познакомились?» — продолжил я расспрос. Ответ «в библиотеке» или «в приюте для бездомных животных» меня бы вполне устроил. Правда, Лешенька выглядел так, будто сутки напролет не вылезал из качалки, и про библиотеку он вряд ли слышал. «На студенческой вечеринке у него дома», — спокойно ответила Ева. Скрипнув зубами, я из-под лоби посмотрел на девушку. «И Ренат отпускает тебя на подобные вечеринки?» «Знаю я эти студенческие сборища, сам устраивал. Куча бухла, ноль закуски и свободная родительская спальня. И куда только Ренат смотрит». Ева закатила глаза и раздраженно проговорила. «Да, а еще он меня в кино отпускает, в магазины и с друзьями погулять. Жень, ты с каких пор ханжой ты таким стал?» «С каких?» «С тех самых, как несколько часов назад увидел, как чужой мужик целует мою Еву в губы. До сих пор не по себе». Чтобы как-то отвлечься, я пододвинул к себе тарелку с бифштексом и схватился за вилку с ножом. «А сколько Лешеньке лет?» — не удержался я от очередного вопроса. Ева, уже приступившая к своей рыбе, только тяжело вздохнула и подняла на меня глаза. 21. Алексей учится на 4-м курсе на программиста и занимается боксом. Мы встречаемся 2 месяца, и папа уже познакомился с ним и одобрил. Закончив свою тираду, девушка мило улыбнулась и вернулась к своему блюду. «2 месяца, значит. А в каком зале он тренируется?» — небрежно поинтересовался я, яростно кромсая ножом кусок мяса. «А тебе зачем?» — насторожилась Ева. Я усмехнулся. «Как раз ищу зал для тренировок, а тут такая возможность с твоим парнем подружиться». Ева недоверчиво прищурилась. «Учти, он КМС по боксу», — заявила она, направив на меня вилку. Я с трудом сдержался, чтобы азартно не потереть ладони. Теперь я хочу встретиться с этим Лешенькой еще больше. «Отлично. Поделюсь бесценным опытом с подрастающим поколением». Отправив кусок мяса в рот, я подмигнул девушке. Ева только покачала головой и с улыбкой посмотрела на меня. На какое-то время мы замолчали, вплотную занявшись едой. «А что насчет тебя?» – неожиданно спросила девушка, поднимая на меня глаза. Я замер над тарелкой. «А что насчет меня?» – не понял я. «Ну, ты во Франкфурте встретил какую-нибудь девушку?» «Ах, это! У меня было несколько коротких романов», – осторожно ответил я. «Откровенно говоря, на романы мои встречи с девушками явно не тянули. Но не буду же я обсуждать с Евой свои сексуальные похождения». «И тебя кто-нибудь там ждет?» — приподняв бровь, спросила девушка. Неплохой бы из нее следователь вышел. Глядя в огромные выразительные глаза, так и хочется выложить все как на духу. «Нет, никто меня там не ждет», — улыбнулся я. «Ну, во всяком случае, я на это искренне надеялся. Поэтому я был бы совсем не против, если бы ты познакомила меня со своими подругами», — быстро добавил я, подливая в стакан минералки. «Даже не мечтай», — со смехом ответила Ева. После обеда проводил Еву до машины. Мне нужно было еще съездить по нескольким делам. На работе мне дали недельный отпуск, и за это время я хотел найти приличную съемную квартиру. Да и машину надо было подыскать, а то в миниатюрном Volkswagen Евы у меня уже начинала развиваться клаустрофобия. «Ты когда домой вернешься?» — спросила Ева, усаживаясь на водительское место. Я усмехнулся. Вроде еще не женат, а уже отчитываюсь. «Не знаю, мелкая, я планировал вечером с друзьями встретиться». «Я хотела приготовить сегодня праздничный ужин», — тихо сказала Ева, глядя на меня через открытое окно. «Черт!» «Что празднуем?» — весело спросил я, упираясь руками о крышу машины. Девушка угрюмо посмотрела на меня. «Твой приезд вообще-то?» — огрызнулась она. Я улыбнулся. Мне начинало казаться, что переходный возраст Евы все еще в самом разгаре. «Я постараюсь вернуться пораньше», — примиряюще ответил я, наклонившись к окну. Девушка сдержанно кивнула и завела машину. Выпрямившись, я отступил назад. «Надеюсь, Алешеньке на званом ужине не будет», — проронил я. «Обязательно позову», — мило улыбнулась Ева и резко тронулась с места. Покачав головой, я тихо рассмеялся себе под нос. Как же скучно я жил все эти 4 года.